горячие лучи, песен яркие лучины. Дымно травами рассейся, разливай елей рассвет. Из коры готов кораблик, сложен ножик перочинный. Низкий мостик над рекою, за спиною, за спиною, за спиною арбалет. Следы ведут за горизонт, поменьше стрел, побольше песен. Танцуя, чтобы отогреться, ты грациозен, словно слон. Кружась над пропастью воржи, уже не думая о прошлом, лишь глядя в небо осторожно, раскрашиваешь миражи. Долгожданная весна, ветра утреннего свежесть. Балансируя на грани, там, где тень почти что свет, три последние затяжки. Тем отчаянней, чем реже, пишут сонные узоры за спиною, за спиною, за спиною арбалет. Следы ведут за горизонт, поменьше стрел, побольше песен. Танцуя, чтобы отогреться, ты грациозен, словно слон. Кружась над пропастью воржи, уже не думай моя прошлом, лишь глядя в небо осторожно, раскрашиваешь миражи.